опять возвратиться целыми и невредимыми. Все дворовые люди собрались нас встречать, и в воскресенье пришли из деревень и крестьяне к обедне, а потом к дому, и высказывали нам радость свою, что опять нас видят. Няня Матрена, остававшаяся без нас и жившая во время нашего отсутствия в молочной комнате при скотном дворе, управление которым было поручено от меня ей, нам подробно рассказывала свои страхи и как она бегала и скрывалась в лесу, услышав, что неприятель в 12 верстах от нас, в селе Озерецком. У Матрены был мальчик по второму году, да грудной ребенок, и она с ними ушла в сторожку, к леснику, и там жила трое суток. Вдруг прошел слух, что французы едут. Она привязала мальчика себе на спину, взяла грудного ребенка и с мешком, в который наклала, что было под рукой для пропитания, ушла в лес и суток двое бродила, в самой чаще. Лесник узнал, что французов перебили мужики в Озерецком, и пошел выручать Матрену и свою жену тоже с детьми, чтоб они вернулись. Стал их окликать, а они, думая, что неприятель, что не есть мочи, идут дальше и дальше в лес. Измучились, наголодались, назяблись по ночам, потому что наступала уже осень. И когда все съестное у них вышло, и сами голодные, и дети просят есть нечего делать, пришли назад и узнали, что французы и не было ни в селе, ни в деревне. Но ежели французы избавили нашу местность от своих посещений, отряды казаков, под предлогом, что они разыскивают, нет ли где неприятельских шаек, всюду разъезжали и по селам справлялись, нет ли чего съедобного, а главное, нет ли хмельного. Они не позабыли и нашего села, лазили по подвалам и погребам, и к неописанному прискорбию нашей ключницы-старушки приели все, все господское варенье, выпили все виноградное вино, и мало им было этого, и меды-то все какие оставались, и тех не оставили, да два окорока с собою увезли. Ключница Акулина Васильевна этим очень огорчилась и, рассказывая мне, прибавила: «Ну, матушка, в раззор разорили бездельники, ничего не оставили, кричат, подавай ключи, не лучше неприятеля, только бы им есть дображничать, легко ли, сударыня? Сколько их было? 30 человек!» Но этим посещением и ограничились, слава богу, все наши утраты в подмосковном имении, и поблизости от нас ни у кого из наших знакомых соседей не были, кроме Головина, жившего в своем имении в селе Деденеве Новоспасском. Они застигли его совершенно невзначай. Это было в простой день, он сидел и обедал с женой и детьми. Взглянул в окно и видит, что идут французы. Несколько начальствующих лиц и солдаты направляются прямо к дому. Что прикажете ему делать? Он был великий неохотник до иностранцев, а тем паче еще до врагов Отечества. Однако, скрипя сердце, он предложил им разделить с ним трапезу. Они приняли предложение, но требовали, чтобы и сам хозяин сел с ними и пробовал каждое подаваемое блюдо, опасаясь, может быть, чтобы не угостили, чем с отравой. Головин выслал жену и детей из-за стола, а сам стал почивать незваных гостей. Французы расположились неподалеку от села лагерем, и во все время, пока там стояли, вели себя хорошо и смирно, и храмов не только нигде не осквернили, но даже не препятствовали богослужению, и просили только не звонить в большие колокола, опасаясь, чтобы войска не приняли трезвона за тревогу, и оттого не переполошились по-пустому. Жену свою Головин, однако, куда-то спровадил с детьми, которых было двое или трое, наверное, не знаю. Ее звали Анной Гавриловной. Она была молода, хороша, но муж рассудил, что все-таки безопаснее для молоденькой женщины быть подальше от этих головорезов. Она была урожденная княжна Гагарина, дочь бывшего министра торговли, князя Гавриила Петровича. Ее сестра Екатерина Гавриловна была замужем за князем Никитой Сергеевичем Долгоруковым, сыном княгини Варвары Осиповны, урожденной княжны Щербатовой, старшей сестры деда моего, князя Николая Осиповича. Мы знакомы не были, хотя и были родня.